Глава 15. Бал селян. «О, королевский советник Мива, приветик!» Рейцик кривлялся перед зеркалом в чайной комнате мачехи. Стекло, вырезанное восьмиугольником по последней окаямской моде, готово было дать трещину, как и хрупкое терпение мачехи. «Рейца!» — рявкнула она и поманила к себе дочь. «Выходим!» Алиана, помогавшая сводной сестре поправить банты, отступила в сторону. Рейна все просила. «Ты не сделаешь так, чтобы было похоже на крылышки пурпурной осы?» В одном сомневаться не приходилось. Платье Рейны наверняка привлечет взгляд королевского советника. И всех, кто будет на балу, всех, кроме Алианы. Рейца, встав перед ней, ухмыльнулся. «Надеюсь, ты здесь не заскучаешь. Может, даже потанцуешь со своими любимыми курочками?» Алиана фыркнула и тут же закрыла лицо ладонью, отвернулась, как будто видеть не могла Рейца, облаченного в оранжевый костюм и готова оттопать ноги королевскому советнику. «Я не смогла шить платье», — с притворным рыданием выкрикнула она. «У меня не было материи, я... Ох, нельзя ли мне взять на время одно из платьев Рейны или ваша матушка?» Хотя платья с Рейны были ей короткие, а в мачехином платье она просто утонула бы, как в пропасти. Женщина склонилась к ней, обдав Алиану уксусным духом. «О, чуть не забыла. Мастер Лео поставил на платяных шкафах прекрасные замочки». Она поболтала у Алианы перед носом бронзовыми ключами и поспешно убрала их в карман. Алиана ни за что на свете не влезла бы в кошмарный наряд мачехи. К тому же ее родственники издалека заметили бы такое лилово-оранжевое платье. Они все трое в своих невероятно ярких нарядах среди гостей будут светиться, как маяки. «Нам пора, как бы не опоздать», — позвал из-за двери беспокойно комкавший свою шляпу мастер Лео. «А то всю ночь простоим в очереди к провидцу и ничего не увидим». Он последнюю луну только и мечтал, что о даровом сидре, которым будут угощать на балу. Мастер Лео подставил мачехе изогнутую кренделем руку, и госпожа Инакида бросила на Алиану последний взгляд. «Если я услышу, что кто-то из гостей остался голодным, голодной останешься ты», — обронила она. «И смотри, чтоб никому тут не мешало». Алиана изобразила торжественный поклон. «Мешать? Чтобы я кому-то мешала?» «Развлекайся здесь», — подмигнул Рейца, наслаждаясь своим превосходством. «Я привезу тебе сувенир. Хочешь использованную зубочистку из бального буфета? Как подарок служанке от дворцовых слуг». Пока семья вертелась перед зеркалом, Алиана терпела, но уж тут у нее вскипела кровь. Она готова была скинуть голову и срезать насмешника. Еле сдержалась. Рейца будто не замечал, что вся гостиница держалась на ней, на служанке, что Нарасина был сыт и в курсе дел, потому что Исао целыми днями трудился у печи и разносил записки в пропасть, и потому что Нелла без устали летал туда-сюда, исполняя работу, которую не удостоил внимания ее наставник-волшебник. Работники, такие как она и ее друзья, были кровью и становым хребтом королевства Ривель, пусть даже и родственники делали вид, что их не существует». Алиана заставила себя низко склонить голову, как всегда. Рейца громко, невоспитанно фыркнул и вылетел за дверь, увлекая за собой упиравшуюся Рейну. «Уф, взяли бы Алиану вместо меня. Я свое призвание знаю. Хочу изучать заморские поселения единорогов». Алиана осталась стоять на крыльце гостиницы, глядя, как отъезжает нанятая мастером Лео карета. «Хоть пиши с нее картину, обделенная. Одинокая, растерянная фигурка, всеми оставленная и забытая». Так было, пока уезжавшие не скрылись в облаке пыли. Тогда снова распахнулась парадная дверь, и Алиана с улыбкой обернулась. Из темноты показалась темная фигура, за ней другая маленькая. «Ты готова?» — спросил Исао, протягивая ей что-то. «А ты точно со мной не хочешь?» — спросила в ответ Алиана. «Нет, таким, как я, там не место», — друг с улыбкой помотал головой. «Мне здесь лучше». «Исао будет пекарем». Хироши одной рукой придерживал подношение, а палец другой руки засунул в рот. «А ты будешь прекрасной принцессой». «Я не принцесса». «Пока». Алиана бережно взяла из их рук белое с золотом платье. Она успела его сшить, а юркий малыш Хироши припрятал наряд в узком тайничке под полом трактира. Но Исао еще раз оглянулся на грохотавшую вдалеке карету мастера Лео. Больше никто из всей округи не собирался на бал селян. «Как ты туда доберешься?» «Это моя забота», — Алиана подмигнула ему. И не дав Исау даже слова сказать, Алиана тихо вышла в опускающуюся ночь.